Он сразу прекратил все комплименты. Погиб он в 34 года. Правда, погиб он чисто по-гусарски. Это было в битве при Ваграме. Он, значит, мчался во главе кавалерийского полка в атаку, и ядро его ударило в грудь. То есть он встретил его на скаку и погиб, вот, столкнувшись с артиллерийским снарядом. С чисто гусарской смертью. Вот таков гусар. И, конечно, Давыдов... Для этого есть материал, был материал в самой жизни, но, конечно, Давыдов создавал вот такой единый поэтический миф о гусаре. И этот миф моментально был воспринят его читателями и стал превращаться вот в некую реальность жизни. То есть миф стал моделью, по которой строили свое поведение сотни тысяч людей. Причем это произошло стремительно. Гусарская этика, гусарский тип поведения внедрились полностью. И быстро, и в полном объеме. Гусар, во-первых, конечно, лихой рубак. Причем бесстрашный. Вот что важно. То есть принято считать, в общем-то, это, наверное, самое правильное мнение, что храбрец – это тот, кто побеждает страх. Свой страх. Если человек не боится, с ним не все в порядке. Ведь страх – это выражение, это естественное чувство, это естественное выражение инстинкта самосохранения. Он нормально живого существа должен быть. Вот. И храбрость состоит в том, что человек это побеждает, преодолевает. А гусар, гусару нечего преодолевать. Он абсолютно бесстрашен, сверхъестественно бесстрашен. В этом смысле он такой мифологический персонаж. Дальше, конечно, гусар – это забияка, совершенно особого рода. То есть он бритер, он дуэлянт. Причем дуэлянт в определенном стиле. Он должен не столько убивать, сколько демонстрировать свою именно неустрашимость. В этом смысле чемпионом был знаменитый Михаил Лунин, вот гусар и декабрист, который стрелялся примерно так. То есть, шел прямо к барьеру, становился на барьер, как тогда говорили. Вот, и, значит, растерявшийся немного противник торопился выстрелить и промахивался. «Что ж, братец, — говорил Лунин, — ты высоко взял прицел, так никогда не попадешь, бери ниже, — стреляет в воздух. По правилам дуэль возобновляется. Тот, начиная злиться и нервничать, промазывает опять, ну что ж ты, братец, бери правее, стрелять. И так далее, до того момента, пока, наконец, противник все-таки не попадает в него, и тот лежа на земле говорит, вот, теперь ты молодец. Вот. То есть он никого ни разу не убил и даже не ранил на дуэли. Но сам был весь испещрен дырками от пуль. Вот настоящий тоже гусар. Дальше гусар, конечно, озорник. Причем такой не столько грубый, сколько такой остроумно дерзкий. Компания «Гусар», например, устраивает такую проделку на Невском, озорную. Сменяет местами вывески. Поэтому, значит, когда приходит утром в похоронную контору, там вывеска мясной лавки. А на мясной лавке, наоборот, вывеска похоронной конторы, намекающая на качество продукта. Вот. Дальше, значит, в любви, конечно, гусар-кавалерист, который атакует, не щадя собственной жизни. Значит, гусар объясняется с дамой. Вы не верите в мою любовь? Не верю, вы меня обманываете. Ах, не верите? Хорошо. Открывает окно. Сейчас я докажу вам. И прыгает с третьего этажа. Сломал, конечно, обе ноги, вот, но зато продемонстрировал. Дальше. Гусары, конечно, независимы. Да, гусара независимость существенно поведения и фрондерство. Он никого не боится. Сам он ни бога, ни царя. Известен случай, о нем многие авторы пишут, как, значит, великий князь Константин, командовавший гвардией, брат императора, значит, в очень каком-то оскорбительном тоне отчитывал какой-то кавалерийский полк. Тогда выехал из рядов один офицер и сказал: «Ваше высочество, тут мы все дворяне. И каждый из нас имеет право вызвать на дуэль. И мы будем вас вызывать на дуэль. И вам придется либо драться с кем-то из нас, либо извиниться. Константин заткнулся. То есть его поставили на место. Ну и так далее. Были всякие такие вот всевозможные дела. И, кстати, не случайно вот все эти первые партизаны Великой Отечественной войны, партизан, то есть действующий отдельно от всех, действующий по своему усмотрению, на свой риск и страх, в этом состояла идея Дениса Давыдова, которую понял умница Кутузов и использовал. Состояла в том, что действительно действовать независимо. Армия там действует по приказу, ими командует, там планы, штабы, там все, генералы, фельдмаршалы. А этому дают 100 гусар, сотню казаков, и давай, главное, бей врага. Значит, причиняй ему как можно больше вреда. А как ты это будешь делать, это твое личное дело. И вот человек действительно на полной свободе ведет войну. Чего раньше не бывало никогда. Раньше там мародерство было, там дезертирство было. Чтобы человек воевал сам по себе, без команды, такого не было. И это как раз все инициаторы этого дела, гусар. Ну вот теперь представьте себе, что гусар оказывается поэтом. Чувствуя себя гусаром в полной мере, во всем. Ну как он может писать стихи, подбирая слова, какие надо, соблюдая вот эти самые правила, фильтруя тщательно выражение, как вот это нельзя сказать, вот здесь как это сладко продремав. Сладко спать можно, сладко дремать, даже пошлилы. Нет, гусар так писать не будет. Он свободный. Да, кстати, что такое гусар? Действительно, абсолютно свободный человек. Миф о гусаре – это миф об абсолютно свободном человеке. Если он свободен, значит, он свободен и в слове. Совершенно точно. Поэтому он первым делом создает такие словосочетания, о которых, как упоминает об этом Лидия Альтна Гинзбург, французы говорят. Это как слова, которые как собаки рычат друг на друга, оказавшись рядом. «Ради Бога трубку дай». Вот это было, конечно, ошеломляюще. «Ради Бога». Трубку дай. Ставь бутылки перед нами, ради Бога. Трубку и бутылки. Вот. Или там, допустим, другой зачин. В дымном поле на биваке у пылающих огней, в благодетельном араке зрю спасителя людей. То есть сделайте «С» за главной буквой. И все. Значит, речь о Христе. Водку с Христом. Он же сравнивает водку с Христом. Подавай лохань золотую, где веселье живет. Собирайся в круговую православную. Мало ему, он еще усиливает намек. Собирайся в круговую, православный весь причет. Подавай лохань золотую, лохань. Но золотую, где веселье живет, наливай обширные чаши в шуме радостных речей, как пивали предки наши среди копий и мечей. И так далее. Значит, ну вот ради Бога трубку дай. Или там... Бурсов Йора Забияка был. На самом деле, вот воплощением гусарского мифа настоящим был не Денис Давыдов, он только писал об этом. А вот Бурцов, или Бурцов, как его называли, вот он как раз был образцом гусара. У него все, что я рассказал о гусарах, к нему полностью относится. Вот, значит, о нем пишет Денис Давыдов. И дальше начинается вот такое смешение совершенно разных вот церковных словес, старинных, архаических, книжных, торжественных, с обыкновенными разговорными пластами языка, с просторечием. «Ради Бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами». А дальше все это сначала просто смешанное начинает сливаться. Сливаться в единые мощные образы нового типа. «Чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, чтоб до неба возлетел я на их руках могучих, чтобы стены от ура и тряслись, и трепетали». Действительно мощное такое дифирамбическое, гимническое построение образов. Вдруг «Лучше б в поле закричали, но другие горло драли, и до нас придет пора. Бурцев, брат, что за раздолье? Пунь жестокий, выкрики, ну же почти пьяные. Хор гремит. Бурцев, пью твое здоровье, будь гусар век пьяный сыт». А дальше жаргон посыпался. «Понтируй, как понтируешь» — и грецкий жаргон. «Фланкируй, как фланкируешь» — армейский. «В мирных днях не унывай и в боях качай, валяй». «Качай-валяй» – это знаменитый такой гусарский выкрик, когда начинается атака, кто-то первый кричит «Качай!».